Пэрис, контесса и драгоценности. Один мой знакомый ловелас, скривившись, выдавил как-то из себя: «Я не люблю ювелирные изделия на женщинах. О них вечно исцарапаешься. Это профессиональный взгляд на интимные отношения. Розы удобнее без шипов. Но, конечно же, сверкающие камни прибавляют к магии полов. И стоимость сверкающих камней на шее и в ушах также добавляет к магии. Казалось бы, не должна. Вроде бы стоимость — противоположная материя. Но, ей-богу, тяжелая сила богатства, как крепкие и глубокие духи, заставляет голову сделать несколько кругов кряду. Титул, кстати говоря, также имеет силу. Натуральная, родившаяся от отца и матери графа и графини, контесса давит своим титулом на мужчину. Контесса явилась к нему в студию на улице Архивов и была поражена. Она привезла кашемировый теплый-притеплый шарф, широкий и длинный, и бутылку Вьев-Кликот, вокруг горлышка которой был повязан шарф. Она нашла его студию ужасной, но просто кошмарной по своему убожеству. Она прошлась по студии, заглянула в туалет. Туалет был с мотором. Когда посетитель нажимал на клапан сливного бачка, мотор включался и должен был проталкивать дерьмо через узкую трубку в широкую трубу канализации, идущую по фасаду средневекового здания. Должен, но не всегда проталкивал. И тогда дерьмо поднималось в соседствующую сидячую ванну. Он ей объяснил про мотор и ванну. Она содрогнулась, пробормотала: «Келлёрлё». Он обнял ее сзади в дверях этого чудовищного туалета. Ее тело было сильным. Завиток черных свежих волос выбился ей на шею и покрыл украшение на ее шее. Они познакомились вчера вечером и уже успели made love в ее квартире на улице Короля Сицилии. Сутки спустя она явилась к нему. «Я хочу посмотреть, как ты живешь». «Вот и смотри», — подумал он. Он уже успел понять, что он ей нравится. Они выглядели так. Она — женщина, стремительно приближающаяся к своим 40 годам, высокая, до сих пор еще стройная, с сильной талией. «Может быть, она делает упражнения», — подумал он. «С сильными смуглыми сиськами и твердыми бедрами, длинноногая и узкоплечая, как и полагается графине. Скандальная, прошедшая через многие руки. Была замужем за известным издателем. Работает в прославленном доме моды. Пьяница. Прошлой ночью она поставила к своему ложу бутылку простонародного пива, закручивающейся пробкой, и несколько раз за ночь прикладывалась к бутылке. Ее звали Жаклин. Он — иммигрант из Восточной Европы, парень моложе ее лет на 10. Судьба приземлила его в Париже, и ему нравилось, что это случилось. От французских мужчин он отличался наглостью и железобетонной уверенностью в себе. Это был его первый год в Пэрис, первая студия в Пэрис и первая контесса, встретившаяся ему в жизни. Он правильно решил, что девка и есть девка, даже если она контесса с какой-то, как она сказала, особо древней кровью провинции Лагендок в ее венах. Ночью она сказала ему в перерыве между Making Love: «Знаешь, иные шлюшки считают себя графинями потому, что сумели женить на себе графа. У меня все предки титулованные, начиная с крестовых походов. Представляешь?» Он сказал ей на смеси английского и французского, что девка есть девка. И судя по тому, как она учащенно задышала и прижалась к нему, он понял, что его к ней отношение ей нравится. Он понял, что ей нравятся грубости, и ночью вел себя с ней грубо. На самом деле он не был так уж груб, и вполне отесан, и читал и Флабера, и Бодлера. Но женщин он уже понимал. У него были несколько кусков березового бревна, отпиленных на стройке от забора. За забором реконструировали универсальный магазин. Он сложил бревна в старенький камин и зажег их. Хозяйка студио, старушка мадмуазель Но, предупредила его, чтобы он не вскрывал камин. Однако у него кончились его небольшие сбережения. Отапливаться электрическим шафажем, имеющимся в студию, ему было дорого, потому он скрыл покрывающий камин серый макет, просто разрезал его и отогнул вниз. Таким языком. Обнажился вполне здоровый, в рабочем состоянии камин, и ясно стало, что мадмуазель Но просто не хотела, чтобы он пользовался открытым огнем в ее студию. Камин в Пэрис не роскошь, а скорее отопление для бедных. Да, Жаклин? Они уселись на пол перед камином и пили вдову Клико из грубых стаканов хозяйки. Да, Пэрис строился в доиндустриальную эпоху. Тогда только каминами и отапливались. Самое примитивное отопление и очень опасное. Столько пожаров из-за них. Она смотрела на него взволнованно. Убожество его студии, по-видимому, как написали бы в старых романах, отогрело ее огрубевшее циничное сердце. Она ведь родилась и жила совсем в ином мире навощенных паркетов и больших светлых окон. Ее муж — издатель, и она дружила с президентом Помпиду и с актером Аленом Делоном. Она была замешана в скандале под названием «ФР Марковичи». Марковичи был телохранителем Делона. Его нашли убитым после оргии, в которой участвовали тогда еще юная Жаклин, Делон и Помпиду с женой. В квартире ее на улице Короля Сицилии только одна гардеробная комната, где хранились платья и туфли Жаклин, была в два раза больше его студио. После вдовы Клико они стали пить дешевый и вонючий ром «Негрита». У него была литровая бутылка. Контесса поглядела на этикетку с негритянкой и покачала головой, но отважно и совсем по-мужски опрокинула свой стакан. И этим, как написали бы в старинных романах, согрело его огрубевшее сердце. Аристократка, древняя кровь, молодец девка. Он ласково схватил ее за горло и сжал. Он намеревался далее сдвинуть руку вниз и взять ее внушительную сиську. Одну, потом вторую. Но под рукой оказалось ожерелье. Он вспомнил, что французы называют ожерелье колье, и что из-за колье Марии Антуанетты якобы началась Великая Французская революция. Фамильные драгоценности? Да, Монколонел. Именно они. Бриллианты. Целое состояние. Что, настоящие? Тебе же говорят, целое состояние. Ну сколько? Не буду говорить, а то ты меня зарежешь и сбежишь в Бразилию. Почему в Бразилию? Те, кто режет женщин, всегда бегут в Бразилию. Так пишут в газетах. И ты бродишь по улицам с целым состоянием на шее? Я хотела сделать тебе приятное. К тому же отличить фамильные драгоценности, старинные бриллианты от купленного за 100 франков в латинском квартале ожерелья, оштамповано в Гонконге, со стекляшками, никто не в состоянии. Когда я иду в моем старом пальто, никому в голову не придет. Посмотри, как они горят тонкими острыми лучиками. Он все-таки добрался до сисек контессы, а затем они надолго отправились в область взаимного гипноза, иллюзий, внушения и самовнушения. Бриллианты остались на Жаклин и работали совместно со свечкой и с красными бревнами камина, посылали лучи и перекрещивали их. Потом они лежали на спине, и он гладил ее то по животу, то по сиськам, то по бриллиантам. «Без драгоценностей женщина проста и не одета», — сказала Жаклин. «А как быть тому, у кого их нет?» «Раздобыть. Для начала пойти на панель, затем соблазнить одного богатого джентльмена и стереть свою пуси до дыр, но иметь драгоценности. Ты заметил еще одно мое украшение? Цепочку на правой щиколотке?» Он заметил. Когда она принимала его в себе, лежа на спине, эта цепочка вздрагивала за его левым плечом вместе со щиколоткой и узкой ступней контессы. Впоследствии они узаконили роли. Она — взбалмошная, ненадежная, всегда пребывающая лишь в настоящем времени. Пьяница, дебошир, скандалист, сучка и блядь. Женщина, вполне способная лечь под водителя в своих бриллиантах. Он — животное. Брут, всякий раз насилующий непослушную кобылицу. Грубый гун с Востока, проникающий бесцеремонно в ее древнюю плоть, сделанную совместно поколениями полупьяных аристократов в спальнях замков Лангедока. Абсолютно ненадежный парень, вероятнее всего, перепробовавший всех девок-эмигранток одной с ним национальности. И следует сказать, у них хорошо получалось взаимодействие, и в его дымной студио, под красные березовые дрова, к утру они мирно олели в камине. И в ее огромной, как сарай, квартире, на кожаном ложе, сделанном для нее самим Старком. «Мы валяемся на Старке», — не забывала она сказать. Так они и жили. Они говорили друг другу грубости и находили в этом удовольствие. «Шире раздвинь ноги, еще шире, подними зад», — кричал он ей. «Сделай меня беременной, май мускулар мэн», — стонала она. «Что кричали заводские девки, когда они были под тобой?» — интересовалась она. Он рассказал ей, что работал на заводах. «Я тоже буду так кричать. Научи меня ругательствам на твоем языке». Он научил. Однажды он нашел ее колье, упавшее за только что сложенный им диван, ночью служивший им ложем. Он позвонил ей и сказал, чтобы она приехала и забрала свое целое состояние немедленно. У него такая хлипкая входная дверь, что не дай бог кто вломится, а тут колье. Она хохотала. «Вот сейчас пойду в полицию и скажу, что ты меня ограбил. К тебе придут и найдут мое колье. А я скажу, что ты его забыла у меня. А я повторю, что ты меня вчера вечером ограбил на улице. Полиция поверит мне, потому что я француженка и контесса. Прекрати, Жаклин». «Прекращаю», — сказала она. «Признаюсь, я нарочно оставила колье у тебя, чтобы проверить тебя. Поздравляю, ты прошел проверку. Ты еще хуже, чем я о тебе думал. Они не ушли тогда друг от друга. Она приехала с Вив-Кликот, и все кончилось тем, что она надела колье ему на... яйца. Ты единственный, достойный носить мою фамильную драгоценность. Их неожиданно разбросала жизнь. Случилось так, что он уехал и потом не смог вернуться во Францию. Через много лет он оказался в тюрьме в его родной стране. Как-то разносивший почту зэк, в тюрьме его называли грамотный, принес ему открытку из Республики Панама. «Май мускула мэн», — писала она. «Сегодня вспоминала тебя и поцеловала мое колье, которое, ты помнишь, я как-то надела тебе на яйца. Мы так смеялись. Твоя Жаклин». Эммануэле. Они, красивая пара, приехали в Италию зимой. Этак лет за 6 или 8 до того, как в мире появились первые зарегистрированные случаи заболевания AIDS. Мир еще нежился в удовольствиях случившейся в конце 60-х сексуальной революции, совершенной поколением хиппи, детей цветов. Стояла счастливая пора, когда предложить мейк-лав было так же просто, как предложить гостю бокал вина. Вьетнамская война кончилась, новые войны еще не начали даже вызревать. И тут на экраны Европы вышел фильм «Эммануэле». Такой себе современный, середина 70-х Декамерон. Их итальянские знакомые пригласили пару. Она — тоненькая высокая блондинка с серыми глазами, чувственная и тонконогая. Он — 30-летний парень-мачо, с густыми крупными кругляшами каштановых кудрей. Радостный, экзотичный, красивый, полный светлого эроса фильм «Сшиб их с ног». Пусть они и любили друг друга вот уже 2 года молодой звериной любовью абсолютно чуждых друг другу существ. Сидя в итальянском кинозале, окруженные римскими друзьями, они смущенно вздыхали. Она вздыхала чаще, чем он, и глубже. Они идентифицировали себя с главными героями. Молодой парой, дипломатом, получившим назначение в Таиланд, и его юной женой. Было одно но большое. Они были эмигранты. Ожидали в Риме разрешения выехать на ПМЖ в Соединенные Штаты, потому жили на крошечное пособие. И если у нее все же был высокий статус красивой юной девушки, то у него был самый низкий из возможных социальный статус перемещенного лица, безработного. А Эммануэле, современный Декамерон, их задел. Были простые радости. Можно было встать рано утром и пойти по живописным, просыпающимся улочкам вечного города в Ватикан. Он знал маршрут через холм Сан-Николо, пальмы, гуще кустарников, замшелые памятники. Она оставалась спать. Она не любила вставать рано. В Москве с бывшим мужем, другим. Она жила ночной жизнью. Потому он целовал ее сонную и уходил один. Не очень охотно. На Новый год их пригласили в компанию. Человек 20 итальянцев, итальянок и они. Его жена, как, впрочем, и всегда, оказалась юнее, красивее и экзотичнее всех присутствовавших женщин. Она выбрала себе черную маску, и в прорези для глаз сияли радостно ее фарфоровые глаза. Комнат было много, люди ходили, меняли места, пили шампанское, разговаривали. Его жена разговаривала много и охотно. Еще она смеялась. Когда наступил момент Нового года, все мужчины захотели поцеловаться с его женой. С ним тоже кое-кто поцеловался. Он говорил в ту пору по-английски гораздо хуже, чем его жена, поэтому был необщителен. Она прошла было мимо него, остановилась, поцеловала, прошептав «не напивайся», и удалилась. Там был полумрак, а он ненавидел полумрак. Он любил много верхнего света. А тут был полумрак. Кое-где свет, музыка, смешки, голоса. Он поговорил с профессором, с хирургом. Оказалось, почти все в компании были доктора. Каким образом они попали в медицинскую среду? Это были знакомые его жены. С кем-то из них она познакомилась первой. Говоря о его жене, произнося ее имя, хирург улыбался, обнажая желтые зубы. Хирург предложил выпить виски, и он согласился, хотя до этого пил шампанское. Потом подошел еще один хирург и тоже выпил с ним. Он выпил. Но ему тотчас налили еще. Точно таким же образом, прошедшим летом в Сочи, его спаивали грузины. Он безошибочно тогда понял, что его пытаются отбить от жены. Тогда у них ничего не получилось. Появился третий хирург, и он выпил с ним. Потом откланялся, к их разочарованию, пошел искать ее. Он нашел ее в небольшой комнате для курения. Она сидела в кресле и курила сигару. Маску она сняла. Рядом с нею в другом кресле сидел седой мужчина в смокинге. «Это мой муж», — сказала его жена. Мужчина встал и, приветливо пожав ему руку, назвал себя. Его звали Лучо. Луче, видимо, Лука. Он же Лучиано. «Вы тоже хирург?» — обратился он к мужчине. «Хирург», — подтвердил тот. «Все хирурги», — сказал он жене. «Может быть, уедем?» «Ты что, нализался?» — сказала она строго. «Ночь. Мы далеко от центра. Погуляем еще. Лучо нас отвезет». «Ты давно его знаешь?» — спросил он. «Месяц уже». «Ты что, с ним спишь?» «Нет». «Но выспалась бы, если бы не ты. Он мне нравится». Лучо Лучиано напряженно вслушивался в незнакомые слова. «Нужно было ехать сюда одной». «Да, мне тоже было бы легче». «Это тебе не фильм, Эммануэле», — почему-то подумал он. Он представил себе ее и этого Лучиано, занимавшихся любовью. «Одна поза», — прикинул он, — «другая». Нет, его решительно не возбуждала никак его жена с этим мужчиной, но возможность подобного вызывала раздражение. «Пойду выпью еще». Он встал и вышел, не оглянувшись на них. В ванной комнате большое зеркало было освещено снизу. Он впервые за полгода увидел себя в большом зеркале. Там, где они жили, большого не было. Он был разочарован собой. Итальянские серые, узкие в заднице брюки были ему длинноваты и опускались на башмаки неприятной гармошкой. Туфли выглядели тяжелыми и запыленными. Платок, повязанный на шее вместо галстука, платки на мужчине любила его жена, скомкался от пота, что ли, как веревка на повешенном. Уязвил он сам себя. Лицо у него было какое-то желтое и невыгодно освещенное снизу, казалось усталым и немолодым. Он мысленно сравнил себя со своей свежей, юной, грациозной женой и пришел к душераздирающему выводу. «Здесь, за границей, мы друг другу не пара. Никакого подобия сценария Эммануэля у нас с ней не состоится. Как долго она еще будет со мной, держась за свою прежнюю, выдыхающуюся любовь?» Он терпеливо промолчал весь вечер. Пил с хирургами, не стесняя себя осторожностью, но так и не напился. Остался в памяти и продолжал контролировать себя. Жены он давно вокруг себя не видел. Однако, когда гости начали разъезжаться, появилась и она. Они спустились по холодной итальянской лестнице на Римскую улицу и сели в автомобиль, за рулем которого сидел как-то присмиревший Лучиано. Может быть, он устал, ведь не молод, голова седая. Лучиано домчал их до Вея Катанзара, где они жили у знакомых в крошечной комнате. Попрощались. Вошли, открыв дверь своим ключом. Вот тут-то его прорвало. Он набросился на нее, как на врага и обидчика. Топтал, изгибал, будто хотел уничтожить. Когда все кончилось, она сказала: «Это не любовь, это ненависть». И они уснули. Она завела себе любовника через 11 месяцев, уже в Америке. Через еще 2 месяца они расстались. Актриса, исполнявшая главную роль в Эммануэле, состарилась. Время от времени по радио бывают слышны аккорды музыки из того фильма, музыки талантливой и романтичной. Ею рекламируют лекарства. Совсем недавно та актриса умерла. Девушки. Фифи приходит ко мне по выходным. Вначале я слышу ее приподнятый голосок по домофону. «Это я», — вызывающе заявляет она. Через некоторое время я вижу в глазок ее худенькую, маньеристую фигурку. Она всегда в бейсболке, надвинутой на глаза, с сумкой и красивыми пакетами в руках, и коробками. Часть принесенного — сладости из какой-нибудь шоколадницы для нас, а пакеты и коробки — это то, что она успела купить себе по пути. Фифи — завзятый покупатель. У нее с собой обычно туча только что приобретенных трусов, пеньюаров, И еще черт знает, какие свежие и соблазнительные женские штучки. Ради этого она и работает. Поцеловав меня, она бежит в мою ванную комнату, бросив на ходу. «Дай мне твои маленькие ножнички». Я знаю уже, для чего. Срезать ярлыки, этикетки и ценники, чтобы появиться передо мной в новом, окрутиться вокруг себя и спросить: «Ну как?». Первый раз я было подумал, что ей надо срезать заусенец. Я обычно отвечаю: «Сногсшибательно, или неотразимо, или элегантно, или таинственно». Еще Фифи приносит мне новые диски и заставляет смотреть. Ради нее я даже вытащил из темного угла кухни забытый мною телевизор и поставил его в большую комнату. Я подсел, как сейчас говорят, на новые фильмы, которые она приносит. Вначале, правда, я подсел на Фифи. 28 лет, у нее грубые черные волосы, она изящна. Моя мама, если бы была жива, назвала бы ее дамой. Последний фильм, который мы посмотрели, был «Дистрикт 9», район номер 9, о том, как инопланетяне, похожие на огромных стоячих раков, прилетели на Землю, а их корабль вышел из строя и завис над Южной Африкой. Инопланетян поселили в трущобе Йоханнесбурга. Фифи меня образовывает и осовременивает. Без нее я бы никогда не взялся купить или смотреть «Дистрикт 9». С ней я даже ем принесенные ею гамбургеры из Макдоналдса. Девушки меня всегда чему-нибудь учили. Наташка, дощечка, помню, убедила меня слушать Мумий-тролля. Я считал его женственным, манерным и голубоватым. Я же был другом Егора Летова. Какой Мумий-тролль? Смешно. Наташка заставила прослушать, кажется, это был первый альбом тролля, и сказала мне: «Да, он женственный и манерный, но это клево». С тех пор хожу полной мелодии фраз этого владивостокского типчика. В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок, остались мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Со смены не вернулась молодая жена. Последняя тревожная строка вызывает в моей памяти эпизод. Я тащу напившуюся мою подружку Вальку домой, к родителям. Мне 18 лет, ей 15. Она навалилась на меня, пахнет мамиными духами, алкоголем, своим молодым потом. У нее развязались вычурные завязки ее туфель. Весна. Я прислонил ее к стене. Нас видят фланирующие жители рабочего поселка. Вы любите пьяненьких девушек? Я — да. До сих пор люблю пьяненьких девушек. Владивосток, 2000. От всех девушек я чему-то научился. С девушками становишься современным просто потому, что несовременных девушек нет. Несовременными бывают только женщины. Моя тогда еще не жена, но девушка Катя показала мне, как легко управлять компьютером. По утрам она, трогательно надев очки, очки на девушках трогательны, проверяла свою электронную почту, желая увидеть предложение от режиссера. По почте ей присылали сценарии, мы их читали вместе. И я приобщился, втянулся, приобрел навыки. И когда мне достался от одной либеральной политической партии в наследство компьютер, я разумно схватился за возможность и оставил его себе. По сути дела, всему, что я умею, меня научили девушки. Вдруг вот признаюсь я себе. Моя светская молодая жена Елена научила меня есть, не покладая ножа и вилки. Как я ел до этого, не помню. Может быть, с помощью только вилки? Впоследствии, попадая вдруг за одни столы с аристократами и даже с наследниками престолов, я удивлял их своей ловкостью за столом. Моя первая жена Анна фактически способствовала превращению моему из рабочего парня в интеллектуала. Приносила мне актуальные книги из книжных магазинов, где она работала. Если бы не она, базовые знания я бы собирал много дольше. Другое дело, что, конечно, я был благодатным материалом, сам страстно желал знаний, с удовольствием пожирал знания. Я, собственно, главным образом сошелся с ней и стал жить в ее семье, потому что у меня было сильнейшее желание уйти в другой, более интересный мир, чем мир рабочего поселка. Мысленно вспоминаю, кто еще чему меня научил. Как ни странно, моя самая страстная любовь Наташи Медведева вряд ли меня чему научила. Если и научила, то вот не вспомню чему. Я научил ее многому, это да. Маленькая Настя как-то принесла домой кассету Мерлина Мэнсона. До того она была фанатом Летова и Янки Дягилевой. И мы послушали. Через некоторое время она повесила в коридоре нашей квартиры его портрет с разными глазами. Впрочем, когда появился второй альбом «Мумий-тролля», она распевала старательно, смешно убирая в квартире, распевала тоненьким голоском: «Как же тебе повезло, моей невесте, Завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги вместе. Так что вкусы Насти раздваивались и расстраивались. А вот еще более давнее воспоминание. Ведь и с Рамонс я познакомился благодаря девушке. Девушкам. У моей подружки Джулии Карпентер была лучшая girlfriend. Они вместе учились в хай-скул. Мэриан. Бойфрендом же Мэриан оказался музыкант Марк Белл. Тогда он был барабанщиком в группе первого панка на планете Ричарда Хэлла. Тогда он как раз выпустил первый вообще панк-альбом Blank Generation. Впоследствии Марк ушел к Рамонс. Все они умерли. Марк один остался в живых. И еще я. Вот так важны девушки. Мы, мужчины, имеем свойство застывать в одной форме, а девушки побуждают нас изменяться. Фифи заставила меня смотреть даже юного Джонни Деппа в фильме «Плакса». При этом мы ели гамбургеры. Подарок. На свое 30-летие, 22 февраля 1973 года, я получил дорогой и редкий подарок. Елена Сергеевна Козлова, юная чужая жена, оставила мужа, 47-летнего старца, и ушла быть со мной. Жить со мной было негде. Я снимал комнату в 9 квадратных метров на улице Погодинской, вблизи Новодевичьего монастыря, в коммуналке. 2 года она ходила ко мне в эту комнату заниматься любовью, но жить там, конечно, было невозможно. Поэтому она ушла быть со мной, по-видимому, хоть в шалаше. Я восстанавливаю в памяти тот далекий день. Была оттепель. Около полудня мы встретились в некоем кафе на Мясницкой, тогда улица называлась Кировской, недалеко от почтамта. Моя любовь сидела в вязаном платье, в парике, в темных очках. Из-под очков были заметны заплаканные глаза. Мы пили что-то крепкое, кажется, это были коктейли, держались за руки. Время от времени мы целовались, но не как страстные любовники, как прежде, а как очень близкие, может быть, очень близкие брат и сестра. От нее нежно пахло слабым ландышем Кристиан Диор. Было страшно и невесело. Она уже сказала Виктору, 47-летнему старцу, что уходит, но ей еще предстояло поехать за вещами. В кафе мы ждали Галку, ее подругу, тощую и наглую девицу с простым русским лицом, пухлыми губами, волосы блондинки забраны в пучок. Этакий мини-спецназ из Вологды. Предполагалось, что Галка сумеет отбить Елену, если вдруг 47-летний старец попытается помешать ей уйти. Уже был нанят автомобиль УАЗ, чтобы погрузить в него многочисленные картины, подаренные Елене друзьями-художниками, ее книги, ее иконы, ее особое деревянное кресло и, конечно, многочисленные чемоданы и картонки с ее вещами. Она была модная московская красавица. А сестра у нее жила в Ливане. Мы уже договорились, что вещи Елены мы складируем в доме 10, в Большом Гнезняковском переулке, в квартире моих друзей. Там же и переночуем. Мой друг-художник Бачурин собирался дать нам свою мастерскую на месяц. Мастерская находилась на чердаке дома в Уланском переулке. Сейчас там возвышаются здания Лукойла. Тогда кафе в Москве было мало. В лучшем случае в них было неуютно, как в предбаннике общественных бань. В том кафе было получше, чем обычно. Невысокая эстрадка на фоне стены с прибалтийской мозаикой. Тихая музыка. Столы и стулья были так тяжелы, словно сделаны из чугуна. Мелкие лампочки 3 либо 4 цветов мерцали. Мы сидели у окна. За окном, около полудня, было просто темно, и редкие прохожие шлепали башмаками по оттепели. Галка все не шла. Вдруг я отчетливо подумал, что ведь я праздную свою первую социальную победу в жизни. Ко мне, нищему поэту, ушла красавица, светская дама, можно сказать, бросив богатого, очень богатого модного художника. У этого ловкого и неглупого человека, представьте себе, в Москве был Мерседес, белый, 33 года назад. Но, видимо, то, что я вытворял с ней в желтой комнате на Погодинской, было для нее важнее и его денег, и Мерседеса, и ящиков с шерри-бренди, каковой она очень любила, и тех изумительных стильных вещей, каковые Виктор ей доставал, чтобы украсить все ее 177 сантиметров роста. Я помню, что мне стало весело. Я преисполнился могучей гордостью за самого себя. Само собой разумеется, что я считал себя блестяще одаренным человеком. В иные дни я нагло считал себя гением, но талант во мне был от Бога. А тут я первый раз победил в ухищренном социуме Москвы и России. Впоследствии эта история мезальянса, светской красавицы, избалованной юной жены богача и неизвестного поэта из черт знает какого-то там Харькова, долго гудела по Москве и подавляла умы. Потом появилась Галка в легкой шубейке, с плеча Елены, как тогда носили, этакий кафтан, отороченный мехом по горлу и полы, и внизу, с тигровым рисунком по кафтану. Мини-спецназ явился с ярко накрашенными губами, с тонкой сигареткой в руке и в папахе. Настроен спецназ был крайне решительно. Елена цинично предполагала, что Галка имеет виды на освободившуюся должность подруги 47-летнего старца. Попросив шампанского и выпив с нами, спецназ решительно поднялась. «Готовы, Ленок? Смелее, пойдем!» Моя любовь обреченно встала. Так они и идут в моей памяти, две храбрые русские девушки, по кафе на Мясницкой, уменьшаясь в перспективе, женщины 70-х годов. И я сижу счастливый-счастливый, потому что меня предпочли, и моя ценность поэта и любовника оказалась выше, чем его доходы. Через 4 часа я встретил ее заплаканную в дверях дома в Гнезняковском переулке. На поводке она вела заляпанного грязью белого королевского пуделя, точнее пуделицу. С тех пор мне не случалось больше видеть таких заляпанных пуделей. Мои друзья носили по длинному коридору ее картины, корзины и картонки. А она стояла слабая и очень пьяная, со слезами улыбаясь в моих руках. Ну и что, что через 3 года мы расстались? Ну и что, что расстались? Случившееся потом не умаляет восхитительного чувства могущества, которое я испытал впервые в тот день моего рождения. С того дня я уверился в моих собственных силах, в своей звезде, в том, что могу одерживать социальные победы, любые победы. Как Москва гудела в ту зиму и весной, как нам перемывали кости, как был встревожен весь Бомонд, что неизвестный чужак увел их девушку, девушку их круга. Художник Лев Сбарский звонил актрисе Галине Волчек, художник Борис Мессерер, актеру Кваше, актер Кваша, художнику Брусиловскому. И так по цепи. Признаюсь, что моя хулиганствующая натура наслаждалась эффектом, вызванным моим камнем в их болоте. Сюда же, думаю, примешивалась и классовая ненависть. А как же? Все они были ведь обеспеченными, знаменитыми. Пудель был грязный. Ну, такой заляпанный. Лапы и брюхо черные. Я повторяю, поверьте, с тех пор мне не случалось больше видеть таких заляпанных пуделей. В возрасте Фауста. Всю ночь я читал в интернете Фауста Гёте. Утром пришла из клуба, где она танцует, моя подруга, разделась, влезла в кровать и прижалась задом. Я прошипел: «Не буди меня, не мешай спать». Она повозилась и уснула. Я поглядел на нее. Рот полуоткрыт, темные хмурые черты лица. Легкий запашок алкоголя. Моя подруга. И я. Фауст. В черной майке рядом с ней. 65 лет от роду. Ночью я остановился на 12-й сцене Фауста. Фауст встречает Маргариту на улице в 7-й сцене. Коротко. Только и успевает сказать: «Прекрасной барышне привет. Я провожу вас, если смею». А Маргарита отвечает: «Прекрасной барышни здесь нет. Домой одна дойти сумею». Затем появляется Мефистофель, и Фауст озадачивает его: «Ты должен мне добыть девчонку непременно». Мефистофель говорит, что это будет непросто. Девчонка невинна, она идет от священника, он только что подслушал исповедь. Но наглый Фауст ничего не хочет знать, поскольку он прошел курс омоложения у ведьмы еще в 6-й сцене. Он даже шантажирует Мефистофеля: «Почтеннейший магистр-педант, нельзя ли меня теперь избавить от морали? Без лишних слов, скажу тебе одно. Знай, если эту ночь я в неге страстной не проведу с малюткою прекрасной, то в полночь нам с тобой расстаться суждено». В 8-й сцене Мефистофель приводит Фауста в комнату Маргариты. Мефистофель ставит в шкаф ларчик с драгоценностями. В 10-й сцене Мефистофель посещает соседку Маргариты Марту и назначает ей и Маргарите свидание в саду, куда он приходит с Фаустом. И вот 12-я сцена. Ситуация, в которой я сам неоднократно бывал и бываю. Фауст под руку с Маргаритой. Маргарита: «Я чувствую, что вы жалеете меня. Ко мне снисходите. Мне перед вами стыдно. Вы путешественник. Привыкли вы, как видно, всегда любезным быть? Ведь понимаю я, что вас, кто столько видел, столько знает. Мой бедный разговор совсем не занимает». Фауст: Одно словечко, взор один лишь твой, мне занимательней всей мудрости земной. Целует ее руку. Маргарита. Ах, как решились вы, ну что вам за охота? Взгляните, как жестка, груба моя рука, на мне лежит и черная работа, у маменьки любовь к порядку велика. На этой фразе я и остановился ночью. Почему меня потянуло перечитать «Фауста»? Я читал книгу 17-летним подросткам, забыл о ней на долгие годы. Опять вспомнил в 1980-м, кажется, году, когда наткнулся на английский текст книги «Степпенвулф» Германа Гессе, историю стремительно стареющего интеллектуала на грани самоубийства. Гарри Степной Волк переживает кризис, пережитый Фаустом. Он задавлен своим интеллектом, задавлен знанием, буржуазным образом жизни. Спасается он вполне по-фаустовски. Встречает в заведении «Черный орел» у стойки бара бледную красивую девушку. В волосах у нее камелия. Она вытирает ему очки и заказывает вино. Хочет идти с ним танцевать, но выясняет, что он танцевать не умеет и боится идти домой. Так начинаются странные отношения Гарри Степного Волка и Гермины, Эрмины, девушки, завсегдатая ночных клубов. Постепенно Гермина оживляет старого мизантропа, пробуждает в нем аппетит к жизни, приводит ему любовницу Марию, выполняет одновременно роли Мефистофеля и Маргариты. В книге множество раз появляется и сам Гёте. Так, явившись Гарри Степному Волку во сне, Гёте говорит: «Да, это может быть непростительно, что я прожил до 82 лет. Однако мое удовлетворение по этому поводу куда менее значительно, чем вы думаете. Вы правы, что огромная жажда самосохранения присутствовала у меня постоянно. Я находился в постоянном страхе смерти и неустанно боролся с этим. Я верю, что эта борьба против смерти, безусловная воля и желание жить есть мотивирующая сила, стоящая за жизнями и поступками всех исключительных людей. Мои 82 года показывают так же исчерпывающе, что все мы должны умереть в конце, как если бы я умер школьником. Если это поможет оправдать меня, я должен заметить также следующее. Очень многое было от ребенка в моей природе и любви к потере времени и игре. И это повторялось и повторялось до тех пор, пока я не увидел, что рано или поздно должен наступить предел игре. Когда я попал в возраст Фауста, настой, выпитый у ведьмы, делает его моложе, напомню, на 30 лет. Случай стал меня сталкивать и с Фаустом, и с Гёте. Так, 29 февраля этого года в Берлине режиссер Франк Кастерф поставил спектакль по мотивам моего первого романа и моей биографии. Спектакль называется «Fuck of America». Отставив на время проект постановки спектакля «Фауст, Фауст, Фауст» «Ein Classic Trip». Сейчас «Fuck of America» и «Фауст, Фауст, Фауст» идут поочередно в Народном театре в Берлине. Так случилось. Как видно, у меня те же заботы, что и у Фауста, и у Гарри Степного Волка. Маргариты, Эрмины и Марии населяют мою жизнь. Омоложение через юных женщин – привычное человечеству омоложение и согревание крови. Что до моих ученых занятий, то моя книга «Ереси» – свидетельство того, что я не уступаю чернокнижникам Средневековья, и еще неизвестно, кто круче – я или Ницше. Утверждение, что человек создан создателями для удовлетворения их потребностей в энергетической пище, искусственно разведен, как разводят карпов в пруду или кроликов, что человек – биоробот, могло бы привести меня в международный трибунал. Однако мое восстание, самое радикальное в истории человечества, плохо заметили. Ереси вышли весной при почти полном молчании критики. Собственно, критиков в России не существует, есть женщины и немного мужчин, анонсирующих обыкновенно выход новых книг с заметных авторов. Ереси удостоились 2-3 недоуменных пассажей. Кажется, критик газеты заметил, что книга могла бы вызвать гомерический хохот, если бы не вызывала иррационального восхищения. Я думаю, критики боятся высказаться. Нужно либо заявить, что автор безумен, либо оспаривать его галлюцинаторное видение мира, вселенной, хаоса и тьмы миров. Фауст был великий ученый, и все же стремительно бросает Мефистофелю: «Ты должен мне добыть девчонку непременно». Еще и стебается над Мефистофелем: «Не меньше же ей 14 лет». Так-то, мои соотечественники-печенеги. Вот по коридору прошла моя подруга. Голая.